Глава 44. Запахи. Копчености, выпечка, жареное мясо. От них ныло под языком, а под ложечкой сосало так, будто к желудку прислонили шланг от включенного пылесоса. Глотать слюнки и пыль. Вот все, что оставалось Полине в темном подвале. Сверху доносилась музыка. Она пыталась кричать, но, похоже, запахи распространялись по дому успешнее звуков. На мольбы о помощи не отреагировали даже ее похитители. Полина знала, кто наверху. На свободе, в прошлой жизни, эти люди угощали деликатесами и восхищались ее красотой. Та, что сегодня у них на ужин, тоже хороша. Будь это вечер в ресторане, она почувствовала бы себя королевой, а наутро проснулась от тщеславного похмелья, жаждая новую порцию мужского внимания. Полина и сама успела пристраститься к этому наркотику, думала, никогда на него не подсядет, будет прямо идти к цели, не глядя по сторонам. И все-таки засмотрелась. Наверное, тогда она и не заметила главного — иллюзорности этой красивой жизни. Девушку наверху ждала смерть. Страшная и реальная. Полина знала об этом еще до того, как раздался первый вопль ужаса. Еще до всхлипов боли, до резких окриков отчаяния. Негромкая музыка, ни толстые межэтажные перекрытия не могли полностью заглушить эти звуки. Неужели никто снаружи их не слышит, как не слышит наверху ее собственных криков? Так почему же они разрывают ей голову, потому что только она может все остановить? Полина поднялась, придерживаясь одной рукой за металлическую спинку кровати. Сначала на колени, потом, покачиваясь на пружинном матрасе, выпрямилась во весь рост. Ступни провалились почти до пола. Издав ляск, матрас оказал сопротивление. На этот раз качнулась уже не она, а вся темнота вокруг. Девушка дождалась, пока пройдет головокружение. Подняв руки, принялась шарить по натяжному потолку. Подалась вперед. Кончики ногтей, будто дразня, звякнули по пластиковому дну светодиодной лампочки и соскользнули. Она опустилась на колени и слезла с кровати. Сдвинула матрас, оголив металлический край, слишком узкий, чтобы удобно встать. Женский голос, охрипший и жалобный, напомнил, что не время думать о таких пустяках. Полина взобралась на раскачивающуюся кровать, борясь с тошнотой, головокружением переступила на край. Металлический угол врезался в ступни. Она сжала челюсти, нужно действовать быстро. На этот раз лампочка оказалась прямо под пальцами. Высоты хватило, чтобы запустить ногти под край. Раздался щелчок, следом еще один. Лампочка, растопырив металлические крылья пружинки, приземлилась в ладонь. Вместо того, чтобы ее отщелкнуть, Полина потянула за провод и нащупала выше изоленту. Все-таки удачно, что всегда коротко подстриженные ногти отросли. В прошлый раз, когда в туалете их с Лизой квартиры не горел свет, а замена лампочки не помогла, ей пришлось спускаться за ножом. Здесь у нее ножа, конечно, нет. Вся надежда на укрепленные шлаком ногти. Оранжевый цвет счастья. В темноте она его не видела, но знала, что он все еще с ней. Каждый оборот изоленты отнимал силы. От боли в руках и ступнях наворачивались слезы. Будь она в тренажерном зале, то разделила бы упражнение на 5 подходов, но мысли о страдании девушки наверху не позволяли передохнуть. Только когда вся изолента оказалась в руках, Полина рухнула на матрас. Спустя минуту она снова поднялась на металлический край кровати. На этот раз ступням было вдвое больнее. Руки тоже не желали подниматься, но им пришлось. Полина сжала зубы, глубоко вдохнула и на выдохе дернула за конец провода с лампочкой. Те остались в руках. Получилось. Теперь надо нащупать 2 проводка. Разряд. Щелкнули зубы. Полина покачнулась и снова оказалась на матрасе. Рука на мгновение онемела, а следом пробежали миллиарды крошечных уколов. Не страшно. Гораздо опаснее будет сомкнуть 2 провода между собой. В тот раз в туалете она нечаянно так и сделала. В квартире выбило пробки, погасло электричество. Если сейчас во всем доме воцарится темнота и тишина, у них с девушкой наверху появится шанс. Она докричится. Люди наверху ее узнают. Они откроют ссылку, и ему конец. Полина снова встала на край кровати. Металлический край, об этом она помнила, и все-таки решила рискнуть. Лучше погибнуть, пытаясь спастись, чем опустить руки и умереть от голода. Но еще и руки пришлось поднять выше прежнего. Нужно нащупать провода в изоляции над оголенными, иначе снова шибанет. Пальцы заскользили по гладкой темноте. Наконец коснулись чего-то, мгновенно увернувшегося. Вот они! Выждав секунду, Полина зажала в кулачке прорезиненные трубочки. Теперь главное, не касаясь оголенных проводов, соединить металлические кончики. Полина перехватила одну из трубочек свободной рукой. Повела плечами, пытаясь сбросить напряжение. Сил стоять на остром краю и держать руки вытянутыми над головой оставалось все меньше. От голода голова кружилась постоянно, а не только при резких подъемах. Нужно действовать, пока не упала в обморок. Полина провела пальцами вдоль изоляции, почувствовала ее края. Развела провода как можно дальше, согнула. Медленно принялась их сближать. Вспышка! Не то электрической волной, не то взрывом страха ее отбросило назад. Ударившись о стену, она сползла на кровать. Что-то пошло не так. Крики девушки смолкли, но музыка продолжила играть. Сверху послышался топот. Неприглушенный, как все доносящиеся оттуда звуки, а четкий. Кто-то спускался по лестнице. Полина услышала щелчки. По плитке на полу побежал отсвет фонарика. Еще одна вспышка. На этот раз долгая и слепящая до слез. В коридоре зажегся свет. Шаги уже направились обратно к лестнице, но передумали. Его рука приподняла край свитера, нырнула в карман. Он вытащил ключи. Полина затаила дыхание. Что он сделает? В ее комнатке 4 лампочки. Даже если он уберет провода от этой, у нее останется еще 3 попытки. Может, в этот раз контакта не хватило? «Розетки на другом автомате! Сука ты тупая!» Он схватил Полину за волосы. «Ори сколько влезет, музыку все равно не переорешь. А будешь мне еще пакостить, я тебе больше воды не принесу. Сдохнешь! А отчего никто разбираться не станет, поняла меня?» «Да», — всхлипнула Полина. Будто не услышав, он ударил ее головой об пол. Висок пронзила боль. В глазах потемнело, словно во всем подвале оборвали лампочки. Лязгнула решетка, за ней замок. Шаги отдалились и стихли. Полина лежала, не двигаясь. С ней все хорошо. Она в безопасности. Внутри тепло, уютно. Темнота постепенно начала рассеиваться. Правда, свет вокруг казался мутным. Она проморгалась. Попыталась сосредоточить взгляд на стене. Ровный и аккуратный, кирпичик к кирпичику, шов ко шву. Все выкрашено в белый, а это цвет надежды. Только в местах, где крепится решетка, краска откололась. Если бы не эта решетка, надежды было бы куда больше. Полина затаила дыхание, вглядываясь в стену прямо перед собой. Что это? Рябь в глазах или... Один из анкеров попал в самый край кирпича, рядом со швом. Полина протянула дрожащую руку. Попыталась подковырнуть шов ногтем с отросшим оранжевым шеллаком. На пол посыпался песок. «Оранжевый цвет счастья, а белый цвет надежды», — зашептала она, царапая шов. «Оранжевый цвет счастья». Вместо шва сковырнулся шеллак. Отошел пленкой, повторяющей форму ногтя. «А белый цвет надежды», — продолжила она скоблить, не замечая, как укорачивается ноготь.